Издательство «Бомбора». Океан книг. Даниэль Мюкш. Новак Джокович. Жизнь и карьера великого чемпиона. Читает Андрей Тормельман. Юстусу, Жозефине и Карлу посвящается. Предисловие. Самое грандиозное поражение в жизни Новака Джоковича произошло 16 января 2022 года в 7:52 по центральноевропейскому времени. Не крепкое рукопожатие у сетки, а беспощадный вылет. По единогласному решению Федерального суда Мельбурна, серб должен был немедленно покинуть Австралию. Его не допустили к участию в открытом чемпионате Австралии 2022 года. Ему не дали попытаться завоевать 21-й титул Большого шлема на своем любимом турнире и таким образом оставить позади Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Вместо этого австралийские пограничники сопроводили первую ракетку мира в аэропорт Мельбурна и силой выдворили из страны как самого настоящего преступника. Победа Австралии. Самолет вместо арены Рода Лейвера. Далее все стало еще хуже. Спустя две недели турнир выиграл Рафаэль Надаль. Испанец стал лидером в гонке большой тройки, завоевав свой 21-й титул большого шлема. Джокович хотел участвовать в соревновании, но не мог. Надаль торжествовал. Начало года обернулось для серба абсолютной катастрофой. Большое пятно на его и без того потрепанном имидже. Это время, которое хотелось бы забыть, но которое никогда не будет забыто. Как это могло произойти? Это представление в нескольких действиях, подобного которому мир ранее не видел. Это многим непонятная борьба лучшего теннисиста мира за получение въездной визы в Австралию. За ней в январе 2022 года следил весь мир. Все началось в 2021 году, когда появились первые официально одобренные вакцины против коронавируса. Новак Джокович отказался от вакцинации и таким образом вступил на путь борьбы с открытым чемпионатом Австралии по теннису. Организаторы турнира заранее объявили, что будут придерживаться строгого правила для участия в первом турнире Большого шлема 2022 года. Разрешение на участие предоставлялось только игрокам, вакцинированным против COVID-19. Долгое время Джокович не давал однозначного ответа, будет ли он выступать в Австралии. В начале нового года события приняли новый оборот. Серб сообщил в своих социальных сетях, Твиттере и Инстаграме, что он получил разрешение на участие от организаторов турнира, а также штата Виктория, и теперь с нетерпением ждет поездки в Мельбурн. Примечание. Упоминаемые здесь и далее социальные сети Твиттер, Инстаграм и Фейсбук заблокированы на территории Российской Федерации. Пока Джокович, или как его называют фанаты, Джокер, как ни в чем не бывало, готовился к предстоящему соревнованию, разгорелись споры о привилегиях, которые получали суперзвезды и миллионеры в обход защитных мер против пандемии. В аэропорту Мельбурна Джоковичу сперва отказали во въезде. Его адвокаты незамедлительно подали апелляцию. Правительство закрыло теннисиста в гостинице на карантин. После нескольких судебных разбирательств в конечном итоге было принято решение, что Джокович должен покинуть страну и вернуться домой не позднее 5 часов после вынесения приговора. Через 11 дней после попытки въехать в Австралию Новак Джокович проиграл тяжелейший бой в своей карьере. Кто этот человек, который в начале 2022 года разделил мир, не только фанатов тенниса, на два лагеря? Одни называют Джоковича противником вакцинации, сторонником нестандартного мышления и сербским националистом. Другие считают его жертвой правосудия, игрушкой в руках политиков и даже борцом за свободу. Новак Джокович – незваный гость. Он ворвался в закрытый элитный клуб, благодаря ракетке площадью 645 квадратных сантиметров, благодаря своей теннисной ракетке. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль соревновались за первое место, находясь по разные стороны сетки. Этот дуэт лидеров Джокович своим оружием превратил в трио. Он наносил соперникам удар за ударом, одерживая победу за победой, не давая им занять верхнюю лидерскую строчку. В начале нового тысячелетия в мире тенниса все было спокойно. Надаль царствовал на теннисном корте так уверенно, как никто другой до него. Особенно на открытом чемпионате Франции по теннису в Париже, в самом престижном турнире на грунтовых кортах в мире. Роджер Федерер, в свою очередь, царствовал на священной лужайке Уимблдона. Центральный корт в Лондоне, бывшее пристанище Бориса Беккера, Роджер Федерер, или как его называют, маэстро, превратил в свою почти неприступную крепость. В период с 2005 по 2007 год Федерер и Надаль поочередно побеждали в 11 из 12 турниров «Большого шлема». Дуэт лидеров представил фанатам простой сценарий. То элегантно выступавший швейцарец, который скользил по корту, демонстрируя свою идеальную технику, то вкалывавший, как проклятый испанец, который каждым своим ударом справа и слева попадал в корт на стороне противника. Неудержимую силу его удара фанаты приветствовали громкими криками. «Ты за Федерера или за Надаля?» — вот главный вопрос, на который в те дни приходилось отвечать любителям тенниса. Когда этот вопрос решен, то дальше можно было просто наслаждаться соревнованием двух исключительных спортсменов. Поклонники мирового тенниса разбились на два лагеря, поддерживавших двух игроков, про которых с детства все знали, что у них большие перспективы на будущее. Федерер уверенно возглавлял молодежный мировой рейтинг, Надаль сразу перешел во взрослый тур и свел свои выступления на юношеских турнирах к минимуму. Затем, словно из ниоткуда, появился Новак Джокович. Чтобы понять карьеру Новака Джоковича и то, что за ней стоит, нужно погрузиться в его детство. Детство, проведенное между столицей Сербии Белградом и горным хребтом Копауник, между теннисом и бомбами, между любовью к спорту и борьбой за выживание. Это основа его юности. Невозможно понять личность Новака Джоковича, если не вспомнить о годах, которые маленький мальчик провел в городе, разбомбленном НАТО. Человек, стремившийся побить рекорды Федерера и Надаля, не получил даже близко такой же любви, обожания и восхищения, как его швейцарские или испанские соперники. В прямых поединках зрители иногда специально принимают сторону противников Джоковича. Они освистывают сербского незваного гостя, его критикуют в социальных сетях. Кажется, что только на родине безоговорочно поддерживают своего «Ноле», прозвище Джоковича в Сербии, и сербы против всего остального мира. «Не все чемпионы выросли в загородных клубах для богачей», — написал Новак Джокович, оглядываясь на свое происхождение и начало своей карьеры. Это прямое объявление войны Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, которых Джокович считает продуктами этих загородных клубов и, следовательно, теннисного истеблишмента. Различие между ними действительно налицо. В своей биографии Рафаэль Надаль признал, что ему по сей день трудно засыпать. Даже будучи взрослым мужчиной за 30, король песочных кортов каждую ночь оставляет включенным свет. «Темнота пугает его», — рассказал он. В детстве Надаль просил свою маму, Анну Марию, включить свет в его комнате, чтобы он мог быстрее заснуть. В то же время Диана Джокович будила своего сына, потому что боевые самолеты НАТО сбрасывали бомбы на высотные здания Белграда. Детство, проведенное на войне, против детства в теплой, светлой и уютной атмосфере родного дома. Ни Надаль, ни Джокович не несут ответственности за свое происхождение. Но опыт двух максимально разных жизненных историй в молодом возрасте оставил след на всю жизнь. Мальчик, выросший в условиях войны, вторгся в мир мальчиков из загородных клубов. И Джокович не просто играет с ними на одном уровне, он устанавливает новые рекорды. Ни один другой игрок больше не пробивается на вершину мирового рейтинга. В марте 2021 года Джокович повторил предыдущий рекорд Роджера Федерера — 310 недель в роли игрока номер один и увеличивал его неделя за неделей. В свои 34 года у спортсмена впереди еще несколько продуктивных лет, в течение которых он будет завоевывать разные титулы. Примечание. На момент выхода этой книги в 2022 году Джоковичу было 34 года. Глава семейства и отец двоих детей полностью подчинил свой образ жизни профессиональному теннису, и даже когда ему стукнет 40 лет, он сможет без каких-либо проблем играть на самом высоком уровне. Его окружение любит рассказывать, что врачи не могут поверить, что перед ними 30-летний человек, когда анализируют показания и рентгеновские снимки рекордсмена. Надаль и Федерер также продолжают периодически одерживать победу за победой, но им не хватает прежнего постоянства. Примечание. Сейчас оба спортсмена уже закончили свою карьеру. Физическое состояние их часто подводит, это вынуждает их делать более длительные перерывы. Часы явно тикают в пользу Джокера. В ближайшие годы он побьет еще много рекордов и установит новые. Спортивная уникальность Джоковича становится общепризнанной. Почти все, чьи слова цитируются в этой аудиокниге, подчеркивают исключительные способности спортсмена. Это не только чувство мяча или техника, это его внутренний настрой, его дисциплина, его умная игра. Перед этими качествами противники пасуют, и вооруженные этими качествами Новак Джокович вступает в каждую новую турнирную неделю, в свою личную битву. Спорт — это та же война, только без стрельбы. Джордж Оруэлл. Пролог. Май 2016 года. Капауник. Его голос срывается. Новак Джокович останавливается, делает глубокий вдох. Путешествие в прошлое. Его глаза наполняются слезами. С английского он переходит на свой родной сербский язык. Защитная реакция в тот момент, когда лучшему теннисисту мира трудно контролировать свои эмоции. Уникальное домашнее видео. Джокович сделал эту запись и поделился ею в прямом эфире на Фейсбуке в мае 2016 года. Вместе со своими двумя младшими братьями Марко и Джорджо и женой Еленой он вернулся в то место, где родилась его любовь к теннису — Капауник. Этот город расположен примерно в 260 километрах к югу от Белграда и имеет для Новака Джоковича большее значение, чем его родной город Белград. Здесь, на границе с Косовом, он провел большую часть своего детства, у его родителей в то время была своя пиццерия на горнолыжном курорте. В Капаунике Новак впервые вышел на теннисный корт, и здесь он встретил Елену Генчич, своего первого тренера, который стал одним из самых важных людей в его жизни. В этот солнечный майский день 2016 года Новак Джокович с братьями и женой почти 4 часа шли пешком вверх по долине к бывшему теннисному курорту. Добрых 6 километров 700 метров в гору было пройдено. Отличный результат для их спортивного квартета. За спиной теннисные ракетки. Нолли хотел сделать несколько ударов мячом о стенку, которая в дни его раннего детства была его безжалостным противником. Видео на Фейсбуке начинается как развлекательный ролик из отпуска. «Всем привет, мы в прямом эфире», — здоровается Джокович со своими подписчиками. Он одет по-походному, удобная одежда, рюкзак, трехдневная щетина. Вокруг него зеленеет густой лес, голубое прозрачное небо дарит свет. Вокруг никаких туристов. Прекрасная атмосфера небольшого туристического похода. Елену Джокович мельком видно в кадре, а затем Нолли наводит телефон на главную героиню своего видео — теннисную стенку. Зрителям придется включить воображение, чтобы представить ее в первоначальном виде. Она вся заросла кустами. Коричневые ржавые полосы тянутся снизу вверх. Лишь белая линия в центре, обозначающая границы теннисной сетки, пережила борьбу с природой. Похоже, здесь уже много лет никто не тренировался. «Это моя самая любимая теннисная стена во всем мире», — говорит Новак Джокович, отступая в сторону и объясняя, что именно в этом месте он и его братья провели свое детство. Последний раз они были здесь в 1998 году. Всего за год до того, как ужасные бомбардировки превратили все в руины. Горы вокруг Капауника, одного из самых популярных курортов для занятий зимними видами спорта в Югославии, стали целью истребителей НАТО в начале лета 1999 года. Их бомбы разрушили природную идиллию. Джокович поворачивает камеру смартфона и говорит: «Это было наше место. В детстве мы проводили здесь много времени. Это были прекрасные моменты. Мы ели и пили с семьей и с друзьями, просто наслаждались временем у костра». Зрителям ничего не видно, кроме стволов деревьев и разросшихся кустов, и стены для игры в теннис. Она выжила, несмотря на множество ударов. Углубления в стене образовались в результате попадания бомб. С одной стороны, грустно видеть стену в таком состоянии, однако с другой стороны, приятно видеть, что она все еще стоит. «Именно здесь я отрабатывал свои первые удары по мячу», — продолжает Джокович. «Солнце, тишина, только природа. Прекрасный день в Капаунике, в Сербии. Чего еще можно желать?» Джокович поворачивает лицо к солнцу, закрывает глаза. Поначалу кажется, что его раздражают яркие, слепящие лучи. Он замолкает. когда он снова открывает глаза. Они влажные от слез. Он проводит рукой по голове, пытается отвлечься от своих эмоций. Джокович переходит на сербский. Кажется, это придает ему чувство уверенности, безопасности. Эти чувства дает ему язык его родителей, бабушек и дедушек, язык его соотечественников, которые почитают его как святого. Его видео на Фейсбуке теперь ведет нас к шалашу на дереве. Примечание. Фейсбук, признанная экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации. Здесь чувствуется дух счастливо игравших детей. Джокович в волнении касается носа. Продолжая говорить по-сербски, он вспоминает с братьями о том, как им когда-то было весело здесь. Спустя несколько минут звезда тенниса приходит в себя и поясняет, теперь уже по-английски. «Мои родители руководили этим теннисным клубом несколько лет. Для меня он входит в тройку самых важных теннисных клубов мира. Конечно, он имеет для меня особое значение, еще и потому, что он находится в этом уникальном месте. Лишь на одном из трех теннисных кортов до сих пор стоит столб для сетки. Но и он почти полностью исчез в лесной поросли. «После натовских бомбардировок, — говорит Джокович, — в этом месте, в Копаунике, в течение многих лет ничего не было. Многие бомбы не взорвались и долгое время лежали на территории. В конце лета 2012 года в этом районе погибли сначала два солдата, а вскоре после этого сотрудник специализированной компании по обезвреживанию боеприпасов. Новак Джокович тянется за своей теннисной ракеткой, свои ракетки достают жена и брат Джорджа. Не обходится и без шуток. Своей жене он, ухмыляясь, советует. «Не забудь переступить белую линию». Затем Джокович сам делает замах ракеткой и хвалит старую обветшалую стену. «Ребята, перед вами лучший напарник по тренировкам, который только может быть. Поверьте мне, она не пропускает ни одного мяча». Еще один искусно выполненный удар между ног, еще один замах за спиной, и сербский народный герой, улыбаясь, прощается. «Надеюсь, вам, ребята, понравилось», — говорит он. «Я хотел поделиться с вами этим особенным и эмоциональным моментом». Видео длится 7 минут и 54 секунды. Почти 8 минут из жизни Новака Джоковича. Почти 8 минут глубокого погружения в мир семьи Джокович. И зритель понимает, какую важную роль в нем играет Копауник.